Комментарии. Астраханского бунта Васька не мог помнить. Речь идет о восстании 1705-1706 годов стрельцов, солдат, посадских, работных и гулящих людей Астрахани, вызванном усилением налогового гнета, произволом местных властей. Часть стрельцов, высланных в Астрахань за участие в мятеже 1698 года в Москве, выступила против преобразования Петра I за восстановление утраченных привилегий. Восстание началось с 30 июля 1705 года. Восставшие отменили введенные воеводой Ржевским налоги и откупы, указ о ношении немецкого платья и бродобрития. Стрельцам и солдатам выплатили жалования. 13 марта восстание было подавлено. Тредяковский родился в феврале 1703 года и, вероятно, действительно не мог помнить бунта. Волынский Артемий Петрович, 1689-1740 годы. Государственный деятель, дипломат. Участник прусского похода 1711 года Петра I, был в плену в Стамбуле вместе с Шафировым. С 1719 назначен губернатором Астрахани. Во время персидского похода 1722-23 годов за вымогательство и взятки попал в немилость к Петру I. Произведенный Екатериной I и в генерал-майоры, Волынский был губернатором Казани в 1725-30 годах с перерывом. При Анне Иоанновне обер-егермейстер и полный генерал, 1736 год, с 38-го кабинет-министр. Боролся с засилием иностранцев при дворе, умело использовал противоречия между Бироном и Астерманом, Минихом и другими. Составил генеральный проект о поправлении государственных дел, в котором высказывался за самодержавную форму управления, порицал верховников, предлагал повысить роль сената в государственном управлении, призывал не допускать в состав высшего чиновничества иностранцев, защищал политические и сословные привилегии дворянства. Предполагал перевести в дворянство священнослужителей, намечал основать университет, училище, школы и так далее. В 1740 году был организатором потешной свадьбы придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновой в Ледяном дворце. В результате интриг Бирона, смотрите примечание к странице 301, арестован и казнен. Шафиров Петр Павлович, 1669-1739 годы. Русский государственный деятель, дипломат, сподвижник Петра I. С 1709 года вице-канцлер, в 1717-22 годах вице-президент коллегии иностранных дел. В 1723 году осужден за злоупотребление по службе и сослан. В 1725 назначен Екатериной I президентом коммерц-коллегии. Шафиров автор дипломатического трактата «Рассуждения о причинах войны со Швецией», являющегося ценным историческим источником. Петр очень доволен был. Русский царь Петр I, 1672-1725 годы, с 1682 правил самостоятельно, с 1689 первый российский император, с 1721 года. Феофан Прокопович, 1681-1736 годы, украинский и русский писатель и церковный деятель, просветитель. Во время прусского похода сопровождал Петра I, по возвращении в Киев стал ректором академии. В 1715 году был вызван в Петербург, где стал ближайшим сотрудником Петра в делах управления церковью. Был сторонником отделения религии от науки и подчинения церкви государству. А его противники среди высшего духовенства, Стефан Еворский, Феофилакт Лопатинский и так далее, отстаивали первенство духовной власти над светской, противясь петровским реформам. В проповедях и литературно-публицистических сочинениях выступал в духе просвещенного абсолютизма, писал русские, латинские и польские лирические стихи, ценившиеся современниками. Наибольшее влияние на литературу 1720-30 годов оказали его драматические произведения, сатирические образы которых послужили образцом для сатир Кантемира. Замышлен персидский поход. В 1722 году, 15 мая, Петр выехал из Москвы в Новгород, Казань и Астрахань. 17 июля он отправился из Астрахани в персидский поход. Персидский поход 1722-23 годов, поход русской армии и флота во главе с Петром I в принадлежавшие Ирану, Персии, Северный Азербайджан и Дагестан, которые были присоединены к России в 30-х годах XVIII века, возвращены Ирану. Псалтырь Симеона Полоцкого. Семен Полоцкий, в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситинянович, 1629-1680 годы, белорусский и русский общественный и церковный деятель, писатель, проповедник. Полемизировал с патриархом Никоном и вождями раскола, наставник царских детей, просветитель. В 1680 году участвовал в составлении проекта организации в Москве «Славяно-греко-латинская академия». В конце 1678-го организовал в Кремле типографию, где печатал книги, привлекая к работе художников и мастеров гравюры. Талантливый поэт, драматург, перевел стихами «Псалтырь рифмования» 1780 года, пользовавшуюся популярностью до середины XVIII века. Семен Полоцкий вошел в историю литературы как основоположник силлабического стихосложения и создатель поэтических да и драматургических жанров, до него почти не разработанных в русской литературе. Дмитрий Кантемир, князь и наследный господарь Молдавии, Кантемир Дмитрий Константинович, 1673-1723 годы. Молдавский ученый, политический деятель, с 1710 года господарь. С 1711 в России советник Петра I, князь, участник персидского похода 1722-23 годов, автор трудов по истории Молдавии, отец Антиоха Кантемира 1708-1744 годы, русского поэта и дипломата. Драгош, восстановитель Молдавии. Драгош Воде, воевода, наместник Венгерского королевства в Молдавии. Около 1351-1353 годов. С именем Драгоша связывается основание в 1359 году при господаре Богдане I Молдавского государства. Стефан Еворский, 1658-1722 годы. Русский церковный деятель, писатель. В 1700-1721 годах местоблюститель Патриаршего престола и президент Московской духовной академии. Реформы Петра I не поддерживал. С возвышением Феофана Прокоповича был отстранен от церковной деятельности. Главное полемическое сочинение Еворского «Камень веры» 1718 года направлено против лютеранства и излагает православное вероучение. Васята Ададуров, учившийся пиитике. Ададуров Василий Евдокимович. Ададуров О. Ададуров. Ученый, государственный деятель, 1709-1780 годы. Участвовал в подготовке немецко-латинско-русского лексикона Вейсмана. В 1733 году первым из русских воспитанников Академии наук получил звание адъюнкта по кафедре высшей математики. Составил полную русскую грамматику 1738-41 годы. С апреля 1739 служил переводчиком у Волынского. Был под следствием по его делу в 1740-м. В начале 1742 года наблюдал за печатанием материалов коронации императрицы Елизаветы Петровны. В 1744 году по рекомендации Разумовского назначен преподавателем русского языка будущей императрицы Екатерины II. В 1758-59 годах содержался под домашним арестом по делу Бестужева-Рюмина. В 1762 был назначен куратором Московского университета. С 1763 года – сенатор. Академия стояла в московском предсердии в двух шагах от Кремля. Славяно-греко-латинская академия находилась в Заиконно-Спасском монастыре в Москве в Китае-городе. Целовали крест самодержавной императрицы Екатерине Алексеевне. Екатерина I, Алексеевна Марта Скавронская, 1684-1727 годы, российская императрица с 1725 года. Головкин Иван Гаврилович, 1687-1734 годы, действительный тайный советник, сенатор с 1728, в 1725-28 годах посланник в Гааге, сын Головкина, 1660-1734 годы, сподвижника Петра I. Мичурин Иван Федорович, 1700-1763 годы. Русский архитектор, участвовал в составлении генерального плана Москвы в 1734-39 годах, в строительстве колокольни Троицы Сергиевой Лавры с 1740-го, в 1748-63 годах по проекту Растрелли строил Андреевскую церковь в Киеве. Борис Иванович Куракин, 1676-1727 годы, князь-сподвижник Петра I, дипломат, участник азовских походов и Северной войны, был послом в Риме, Лондоне, Нидерландах, Ганновере, Париже. Александр Борисович Куракин, 1697-1749 годы, князь, русский дипломат, сын Куракина, один из первых русских людей, получивших образование за границей. После смерти императрицы Екатерины, то есть Екатерины I Алексеевны, Петр II, российский император с 1727 года, сын царевича Алексея Петровича. При нем практически правил государством Меньшиков, затем Долгорукова. Объявил об отмене ряда преобразований, проведенных Петром I. Ягужинского отозвали. Ягужинский Павел Иванович, 1683-1736 годы. Русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, генерал-прокурор Сената, в 1726 году направлен послом в Польшу, в 1732-34 посол в Берлине, с 1735 года кабинет-министр. Остерман Андрей Иванович, 1686-1747 года. Русский государственный деятель, дипломат, граф с 1730-го. Фактический руководитель внутренней и внешней политики России при Анне Иоанновне. В 1741 году сослан Елизаветой Петровной в Березов. Это происки янсенитов. Янсенизм – религиозное течение средней части европейской, главным образом французской и голландской буржуазии 17-18 веков. Получил свое название по имени голландского богослова Янсения 1585-1638 годы. Центром янсенизма был Версальский монастырь Пор-Рояль. Янсенизм – попытка подновить католицизм незначительными уступками кальвинизму. Янсениты выступали против иезуитов. Янсений был осужден папскими буллами 1705 и 1713 годов. О симпатиях к поверженным мыслителям Пор-Рояля. С 1636 года монастырь Пор-Рояль был центром янсенизма. С Пор-Роялем была тесно связана деятельность Паскаля, Арно, Рассина и других. А некоторые из них приняли активное участие в борьбе с папством и иезуитами на стороне янсенитов. Людовик XIV стал на сторону иезуитов. Версальский Пор-Рояль был разрушен в 1712 году. Так проняла его сердце любовь, описанная красноречивым аббатом Приво. Речь идет о романе «История кавалера де Грие и Манон Леско» французского писателя Антуана Франсуа Приво де Экзиля, 1697-1763 годы. Лекции своего кумира, профессора Шарля Роленя. Ролень, Шарль, 1661-1741 годы, французский историк и педагог. Одно время подвергался преследованиям, вызванным его близостью к янсенистам. В трактате об обучении излагает способы изучения гуманитарных наук, ратует за то, чтобы школьное руководство излагались не на латинском, а на отечественном языке. Настаивает на том, чтобы последний сделался предметом изучения и чтобы первое место в преподавании отводилась отечественная история, а не история древнего мира. Книга Роленя была написана незаурядным языком, восхитившим Вольтера. Благородство и легкость слога, занимательность изложения отличают и древнюю историю 1730 года, и римскую историю 1738, которые переведены на русский язык Тредяковским. Телеман Георг Филипп, 1681-1767 годы. Немецкий композитор, капельмейстер и органист, автор опер, оратории, церковных сочинений. Екатерина Иоанновна любила музыку. Екатерина Иоанновна, герцогиня Мекленбургская, 1691-1723 годы, дочь царя Иоанна V Алексеевича. В 1716 вышла замуж за герцога Мекленбургского Карла Леопольда. Из-за грубого и деспотичного нрава герцога в 1722 году была вынуждена вернуться в Россию с единственной дочерью Елизаветой в православии Анной Леопольдовной, будущей правительницей России. Анна Иоанновна, 1693-1740 годы, российская императрица с 1730 года, племянница Петра I, герцогиня Курлянская с 1710. Возведена на престол Верховным тайным советом, фактически правителем при ней был Берон. Миних Бурхард Кристоф, 1683-1767 годы. Граф, русский военный государственный деятель, генерал-фельдмаршал. При императрице Анне Иоанновне президент военной коллегии, командовал армией в русско-турецкой войне 1735-1739 года. В 1742 сослан Елизаветой Петровной в Пилым, вызван из ссылки Петром III в 1762 году. Князю Кантемиру. Смотрите, Дмитрий Кантемир. Берон Эрнст Иоганн. 1690-1772 годы. Граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курлянский с 1737 года. Создал реакционный режим Бероновщину. После дворцового переворота 1740 года арестован и сослан. Возвращен в Петербург императором Петром III. Бунтовщик Станислав Лещинский, неудачный претендент на польскую корону. Лещинский Станислав, 1677-1766 годы, польский король в 1704-11 и 1733-34 годах. Избран под нажимом Швеции, не признан шляхтой. Восстановлен на престоле французской дипломатии. Изгнан из страны в ходе войны за польское наследство 1733-35 годов. Кумиром ему сделался Эйлер. Эйлер Ленард, 1707-1783 годы. Швейцарский математик, механик, физик и астроном. В 1727 году переехал в Россию. Был адъюнктом, а в 1731-41 годах и с 1766 года академик Петербургской академии наук. В 1741-66 годах работает в Берлине. Автор свыше 800 работ по математике, механике, физике, оптике, теории музыки и другим наукам, оказавших значительное влияние на развитие наук. Во времена государыни императрицы Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна, 1709-1761-62 годы, российская императрица с 1741 года, дочь Петра I, возведена на престол гвардии. По случаю Хотинской победы. В 1739 году русские войска взяли турецкую крепость Хотин. Некто Сумароков вирши подал. Сумароков Александр Петрович, 1717-1777 годы, русский писатель, один из видных представителей классицизма. Обхаживал Анну Леопольдовну. Анна Леопольдовна, 1718-1746 года, правительница России в 1740-41 при ребенке императоре Иване VI Антоновиче, внучка Ивана V. С 1739 года замужем за принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Свергнута в ноябре 1741 года, умерла в ссылке. Ипомеонид, около 420-362 годов до нашей эры. Полководец и политический деятель Древней Греции. Став во главе войска Фив, разбил спартанцев у Левктр в 371 году. Эта победа и три последующих похода в Пелопоннес способствовали распаду Пелопоннесского союза, переходу гегемонии к Фивам. В сражении у Мантинея в 362 году до н.э. Ипомонид был смертельно ранен. Журнал Новикова, в котором издатель полемизировал со всякой всячиной, выпускаемой самой императрицей Екатериной. Новиков Николай Иванович, 1744-1818 годы. Русский просветитель, писатель, журналист, издатель. В издаваемых им сатирических журналах «Трутень», «Живописец», «Кошелек» выступал против крепостного права. Организатор типографии, библиотек, школ. Издавал книги по всем отраслям знаний. В 1792-1796 годах по приказу императрицы Екатерины заключен в Шлиссельбургскую крепость. Екатерина II Алексеевна, 1729-1796 годы, российская императрица с 1762 года, немецкая принцесса Софья Фредерика Августа, пришла к власти, свергнув с помощью гвардии своего мужа Петра III. Слухи о неожиданной смерти императора Петра III. Петр III Федорович, 1728-1762 годы, российский император с 1761 года.